So we have very interesting questions this week. First, I'm going to start with a question from Krishna Bhakti Didi from France. У нас интересные вопросы на этой неделе. Начну с вопроса от Кришна Бхакти Диди из Франции. So she's asking about the life of Narad Muni. Она спрашивает про жизнь Нарады Муни. So in his previous life, before he became perfect, he is considered to be in the category of Uttam Bhagavat. But in the category of Murchita Kasai, that means having some contamination, but those contaminations are not active. They're Murchit, that means they're fainted, they're in a latent position. То есть речь идет о предыдущей жизни Нарады, до того, так как он достиг совершенства, он уже считался чистым Махабхагаватам, но еще было мучита касай, какие-то остатки несовершенства присутствовали. And then, you know, there are three types of Uttam Bhagavats, the Murchita Kasai, who has some contamination, but there's no activity, it's in a latent position. То есть есть вот три категории. Мурчит касай — это где еще есть какие-то недостатки, но уже в латентной форме. Then Nirdutta Kasai, the Uttam Bhagavat, who has no contamination, all his contamination is Nirdut, completely washed away. Затем нирдут, Бхагаваткучи, уже все несовершенства полностью искоренены. And then there is the Bhagavat Parshad Deha Prapt. That person, that Uttam Bhagavat, who has no sadhak form, but rather he has attained his eternal perfect spiritual form. А есть категория Бхагават Паршат Деха Прапт, тот, кто уже перешел уже не в садок форме, а достиг духовной It рупы. literally means Bhagavat Parshad, the associate, the Parshad of Bhagavan, Deha. He's attained the body of an associate of Bhagavan. Prapt means he's attained. Прапт — это обрел, достиг уже. Бхагават Паршат — это Deha. Деха. Тело, деха, Бхагават Паршада, вечного, не, не, сори, не вечного, Бхагават Паршад, спутника Бога, тот, кто обрел уже форму спутника Господа. So Narad Muni, when he attained his perfection and he was situated in his eternal spiritual body, then he's given as the example also of Bhagavat Parshad Deha Prapt. То есть, когда Нарада Муни уже обрел свой духовный облик, то он как раз и приводился как пример Бхагават Паршат Деха Прапт. So the question of Krishna Bhakti has three parts. First of all, what was his contamination when he was in the state of Murchita Kasai? А вопрос Кришна Бхакти следующий. В чем заключался недостаток, то ли, или вот это несовершенство Нарады Муни, когда он еще находился в этот Мурчит Касай состоянии? So, as you know, he was meditating. And he saw the Supreme Lord just for a moment, and then the form of the Lord disappeared. Как вы знаете, во время медитации, когда Нарада медитировал, Господь явил себя ему, и это видение было мимолетным, и потом Даршан скрылся. And then he heard a voice saying, "Oh, those who are not completely free from contamination cannot see me." Затем он услышал голос Господа, он сказал: "Те, кто не свободен от полностью не очистился от осквернений, не могут лицезреть меня. So you will not see me again in this life. Поэтому ты меня в этой жизни больше не увидишь. So then Narad was, he wasn't Narad, then he was the son of the Mezzo. He was crying and crying. И это очень настроило Нараду Муни. В его предыдущей жизни он еще был, это жизнь, где он был сыном служанки, и он разрыдался вообще, услышав вот это Now, in a general этот приговор, sense, что ты меня больше не увидишь в этой жизни. In a general sense, it is said that his contamination was the sattvic banabas. He had a sattvic desire to do his bhajan in a beautiful forest. Sattvic banabas, the sattvic desire to practice his sadhana in a natural setting of a beautiful forest. В чем заключал? Считается общее мнение по поводу вот этот Мурчит Касай, в чем недостаток был Нарады в этой жизни, в том, что ему нравилось совершать в баджану в чистом, уединенном, живописном месте. То есть в сатвичном месте, спокойном. But actually, that desire was not activated in any way. Но на самом деле это желание не было активным, реализованным. In fact, he had become pure. На самом деле он стал чистым. Mm-hmm. But the Supreme Lord had made this appearance of that desire only to say to him, you will not see me again in this life. На самом деле сам Господь вселил, то есть имплантировал вот это желание в ум Нарады, в сердце Нарады, чтобы вот был предлог сказать Нараде, ты меня в этой жизни больше не увидишь. And so, then his separation would increase more and more. То есть, чтобы вызвать состояние вот такого сильного отчаяния, сильнейшей разлуки, mm-hmm. чтобы усилить чувство разлуки Нарады, Господь это сделал. So, the truth of the matter is, he did not have any contamination in that stage, but the Supreme Lord had, by his will, manifested some slight desire there in order to increase his humility and his separation. So he'll go progress, accelerate very quickly towards prem, from the stage of bhav to prem. По правде говоря, Нарада уже был безупречно чистым, но Господь сам вот посадил вот это желание, желание предпочтения чистого живописного лесного места для баджана, уединенного, спокойного, чтобы у Господа был предлог вот так сказать ему, что больше ты меня не увидишь, тем самым он хотел вызвать вот это усилить интенсивность чувств разлуки Нарадаму. То есть в данном случае вот этот касай это было проявление милости Господа. Then now the example of Nirdut Kasai, whose all desire, all contamination is washed away, is Shukadeva Goswami. Шукадева Госвами является примером категории Махабхагавата Нирдут Касай, тот, кто уже полностью очищен от всех изъянов. So, Krishna Bhakti's second question is there a point where Narad can be considered Nirdut Kasai? Второй вопрос Кришна Бхакти, на какой момент Нарада Муни может относиться к категории Нирдут Касай? Some moment before he becomes fully realized. То есть какие-то мгновения до того, как он достигает полного совершенства. So, in between the stage of Mochita Kasai and the Bhagavad Parshad Prapt, then Nirdut Kasai must come, but that has not been described in scripture, and therefore he has not been given as the example of that, because there's no verse which gives the praman for that particular case. Конечно же, вот этот этап Нирдут Касай, Нирдут Касай возникает после Мурчита Касай до Бхагават Парша Деха Прапт. Но так как нет прамана в описании вот этого эпизода именно для Нарады, поэтому он и не приводится как пример Нирдут Касай Махабхагавата, mm-hmm. потому что нет такой шлоки в шастре, которая описывает тот этап, когда он был в этом состоянии. So, what is described? Parayujamane mahitam sudham bhagavatim tanum arabdha karma nirmano nyapato pancha bhautikaha. That just as lightning and illumination, the movement of lightning and the illumination of the sky occur at the same time, so similarly at the same time the effect of his previous karmas was completely washed away, that is the material body that he was in, and he received a spiritual body at the same time. Но что описывается, что подобно тому, как вспышка молнии на небесах мгновенно сопровождается озарением небосклона, то таким образом вот произошло одухотворение сварупы Нарада Муни. Mm-hmm. And so when Narad received that spiritual body, then at the end of Brahma's life, in that spiritual body, he entered into the body of Mahavishnu, and then in the next day of Lord Brahma, he appeared as Brahma's son. То есть, когда он достиг совершенства, одновременно вот произошло духотворение его тела, получил духовное тело, к концу дня Брахмы он вошел в этом теле духовном в Махавишну, а в начало следующего дня Брахмы он вышел и явился уже сыном Брахмы. So, Krishna Bhakti's third question is, Then if he became perfect in that life and got his spiritual body, where's the question of him receiving mercy from his guru Lord Brahma? And so this is the answer to that question, that he entered into the body of Mahavishnu, and then in the next day of Lord Brahma, he appeared in this world as Brahma's son, and then Brahma spoke to him the seed verses of Srimad Bhagavatam. То есть Кришна Бхакти Диди спрашивает, тогда, если он уже достиг совершенства и получил духовное тело, то когда идет речь, когда может быть речь о том, что он получил милость Брахмы? Вот это и пояснение, что он вошел Махавишну уже в духовном теле, на следующий день Брахмы он проявился уже как сын Брахмы и получил семена Бхагаватам от Брахмы. Mm-hmm. So, then... The next question is coming from Brinda Dasya of Switzerland. Следующий вопрос от Бринды Диди из Швейцарии. She asks that in Vrindavan, in Srila Rupa Goswami Samadhi, there's a murti of Rupa Goswami. And he appears to be in a crouching position, and his left hand is reaching forward towards the front. Бринда Диди спрашивает, что во Вриндаване, в Рададамадар комплексе, расположена самадхи Рупа Госвами Пада, и там находится его мурти, и там он как на коленках, mm-hmm. на корт, как сидит, не на коленках, а как-то присев, и тянется левой рукой вперед. So the question is, does this posture have a particular meaning, and if it does, can you say something about it? В чем смысл вот этой позы? Есть ли тут какой-то сокровенный смысл вот в этой позе, в которой находится Рупа Госвами Пад? Поясните ее. Now, if you look behind me, this is the painting from which that picture of Srila, which is considered to be Srila Rupa Goswami, is from. You can see there's many saints at the top here, and also along the bottom there's a row. The saints at the top are Sufi saints, and the saints along the bottom of this ancient painting, medieval painting, are Hindu saints. Если вы посмотрите за моей спиной, есть это изображение, картина средневековья, mm-hmm. и считается, что как раз портрет Рупы Госвами, вот, на котором основан это мурти, был списан с этой картины. Именно эта поза, потому что наверху, там, где не видно вам головы, это стоят ряд мудрецов суфи, а внизу это браманы, это браманы ваш хинду. So this painting is called Mystics in Ecstasy. И эта картина называется «Мистики в экстазе». And it was painted in about between the years 1650 and 1655. Была написана картина между 1650 и 1655 годами, где-то в этот период. Which would be about 60 years after the passing of Srila Rupa Goswami. More than 60 years. Через 60 лет после ухода Рупы Госвами Пада. And at the moment, this painting is actually in the Victoria and Albert Museum. Сейчас эта картина находится в Викторианском музее, Виктория Альберт музее. So what it depicts is a gathering of Sufi saints in Ajmer. И вот эта картина описывается ассамблею суфи в Аджмере. And they're meeting at the tomb of a famous Sufi named Muin ad-Din Chisti. Они собрались все у могилы известного суфи Муина ад-Din Chisti. And he was very instrumental in spreading Sufism in India. Который внес огромный вклад в распространение, в популяризацию суфизма по Индии. And at the bottom of the painting there are Hindu saints. И внизу на картине изображены хинду святые. So if you start on the left side, they are Ravidas, Pipa, Namdev, Sena, Kamal, that's the son of Kabir, Augar, Kabir himself, and then Pir, Muchchanda, and Gorak. То есть слева направо вот это перечисленные вот эти хинду святые. And then we come to a figure, and this figure is, if you look at the painting, that very figure that you see with one knee raised and the left hand reaching forward. И как раз, если вы рассмотрите правее в углу, вот как раз и есть это изображение, mm-hmm. как вот Рупа Госвами в самадхи, and, что одно колено вверх, левая рука. That's the picture that everyone thinks is Rupa Goswami. И многие считают, что это и есть Рупа Госвами. However, it's not Rupa Goswami. It was someone named Jadrup, a Hindu saint named Jadrup. На самом деле это не Рупа Госвами, а хинду святой Джадрупа. And then after him, there's a few others, Lal Swami and Babalal Das Vairagi. Ну и потом еще несколько хинду там изображены. Mm-hmm. So this saint Jadrup was somewhat later than Rupa Goswami. То есть этот святой Джадруп жил уже позже. And Rupa Goswami. But because the name was written on it, Rupa, then people thought that it was Rupa Goswami, but it was another saint named Jadrup. And then as a result of this misconception, this picture has appeared on many books of Rupa Goswami, and even it came to the point where when the deity of Rupa Goswami was made, it was modeled on that picture. Так произошло из-за того, что это древняя картина, и подписаны святые были, и там под этой личностью было написано Рупа, поэтому многие вайшнавы считали, многие думали, что это и есть Рупа Госвами пад, и поэтому появилось это изображение во многих вайшнавских книгах, связанных с Рупой Госвами, и дошло до того, что использовалось как вот, ну, как картина, с которой смоделировали мурти Рупы Госвами пада, установили в самадхи, но это было ошибочно из-за того, что это Джадрупа на самом деле, то есть это стало уже понятно позже, но вот так по... Yeah, so Jadrup, he was in Ujjain at first, but later he moved to Mathura. Эта личность Джадруп, он жил изначально в Ujjaini, а потом переселился в Матхуру. So that's, if you want to know, the just at least the external reason why Rupa Goswami is in that posture, it's due to the painting, but this is a misunderstanding. То есть вот так и оказалось, почему вот это в этой позе Рупу Госвами изобразили, потому что основывались, полагались на эту картину, думая, что это изображение самого Рупа Госвами пада. Но, как оказалось, это был не тот Рупа, и, но вот это внешняя причина, хотя бы по которой вот такая поза с левым коленом вверх и протянутой рукой. So, Brenda Das is asking one more question. In India, people, when they meet each other, they say namaste or namaskar. Is the difference? Далее Бринда спрашивает, что в Индии люди задают друг, когда встречают друг друга, иногда приветствуют друг друга намасте, а иногда намаскар. Какая разница между этими приветствиями? So namaskar is just a noun referring to the act of obeisance. So it's just saying obeisances. Намаскар — это существительное, просто подразумевает поклоны. And the word te means unto you. So namaste means obeisances unto you. So that's the difference. А намасте — это поклоны вам. Кому? Чему? Те. То есть, ну, синонимы. We have a question from... Katya in Astrakhan. Katya из Астрахани спрашивает. We're saying, when we see that someone needs help, or if the person himself is asking, should we pray for that person? Когда мы узнаем о том, что кто-то нуждается в помощи, или человек сам активно просит нас помолиться за них, следует ли нам молиться? And should our prayer then be a prayer to Gurudev that Bhakti could appear in the heart of that person? И как молиться за человека? Что мы должны просить? Просить Гурудева, чтобы бхакти пришло в сердце этого человека? And what shall we do if someone asks us to pray for material things? А что делать, если нас просят помолиться за кого-то о мирском? So, should I think of other people while I'm doing my practice and how will that influence the development of my bhakti? Следует ли мне думать о других в моей практике? И как это влияет на развитие моего бхакти? Now, Bhakti is anya bilasta shunyam gyanakam adhinavritam anukulyena krishnanu shilam bhakti uttama. In bhakti there is no other abilas. Вернемся к определению того, что такое истинная бхакти. В бхакти нет места другим желаниям. And that indicates actually that the nature of bhakti is abilas. Это подразумевает, что так как нет места другим желаниям, это указывает на то, что само по себе бхакти — это абхилас, желание. Abhilas means an intense desire. Сильное желание. So bhakti is that intense desire, which is Krishna-nushilanam, related only to Krishna. Вот это сильное желание, которое не оставляет места ни для каких других желаний, оно связано непосредственно с Кришна-анушиланом. So we should never pray for anything for ourselves. Поэтому для себя мы ни о чем не молимся никогда. And we should never pray to Krishna for anything for anyone else also. И мы не должны молиться Кришне за других, о их мирских, о их желаниях, мирских нуждах. There is no need at all. Вообще нет в этом необходимости. Because if you think of this person and that person, your mind will have so many impressions of a worldly things. Просто засорение сознания на самом деле происходит. Мы думаем, что мы помогаем другим. За этого помолюсь, за этого. Но просто вы набираете эти мирские самскары в свое сознание. And you are not thinking about, well, what will make Krishna happy. И вы не думаете в этот момент, что радует Кришну. Krishna has no relationship with worldly things, worldly people, and worldly thoughts. Кришне нет дела, он никак не связан ни с чем мирским, ни с людьми, ни с их мышлением, ни с их ситуациями, ни с чем мирским. He is completely transcendental. Он полностью трансцендентен, он вне всего этого. So if we want to know him, all of our desires should be directed only towards him and not towards anything else. Поэтому, чтобы познать его, нам надо направить свое сознание на него, на его сферу бытия, а не отвлекаться, не рассеивать свое внимание на все остальное мирское. In Gita, Krishna says, Patram pushpam palam tayam yome bhakta prachati. If you offer me with love a fruit, a leaf, a flower, or water, I accept it. Кришна в Гите говорит, если вы с любовью предложите мне плод, какой-то фрукт, цветочек, воду, листик, то я приму ваше подношение. That means the inner meaning of this verse is that Krishna as lalana iccha. Истинное двание этого стиха, смысл скрытый, что Кришна испытывает лалан ичу. Ича means desire. Ича это желание. And lalana means pampering. Лалана ича Кришна любит, чтобы его баловали. You know, if there's a small child, very soft and very sweet, and they're hungry, then at once your heart thinks, oh, let me give him something delicious to eat, and you want to pamper that child and make them feel happy and comfortable. So this is called lalana. То есть у всех есть естественное стремление, если мы видим малыша, младенца, такого беззащитного, такого симпатяшку, и он плачет, хочется как-то ему угодить, подкормить его, завернуть его, что-то утеплить, хочется побаловать его. Вот Кришна хочет, чтобы его баловали. So those who have the madhurya mood towards Krishna, then Krishna is lal. Что для тех, кто испытывает мадурию Кришны, для них Кришна он лал. Радхараман лал. Радхараман лал. Бриндаван Вихари лал. Лал. Нанда дулал. Кришна Говинда Говинда Гопала Нанда лал. Krishna is lal. So, lal means that person whom I want to pamper. Лал — это тот, кого хочется баловать. Кришнендрия притиванча дари премна, атмендрия притиванча тарибаликам, кришнендрия притиванча дари премна. The desire to please your own senses is kam, lust. But the desire to please the senses of Krishna, that means to do lalan, to pamper him, is called prem. Желание угодить собственным чувствам — это вожделение, кама. А желание угодить чувствам Кришны — это према, то есть надо баловать его. So, Krishna himself is very lovable. If you can see him, then you want to pamper him. Кришна, он же настолько очаровательный и харизматичный, что если как только вы его видите, хочется как-то о нем заботиться, баловать его. And bhakti is that Seva Abilas, the desire to pamper him. А бхакти это и есть Сева Абилас, желание ухаживать за Кришной. And Krishna has the lalan icha. He desires to be pampered. Why? Because he wants to give happiness to his devotee. Because when the devotee pampers him, devotee feels joy. So Krishna wants to be pampered to give that joy to his devotee. This is the relationship. Very sweet and delicious. Так как Кришна отвечает взаимностью своему преданному, так как у преданного это сева абилас, желание угодить Кришне, ухаживать за ним, Кришна начинает испытывать лалана ичу, желание, чтобы его баловали. То есть вот это и есть наши отношения с Кришной. So bhakti is like this. It has no idea of, oh, this person is in suffering and this person is like that, this person is like this, how I am. It's, these things, they don't come anywhere near the Абилас, бхакти абилас. Аня абилас ташуньям. Поэтому вот поймите, что такое бхакти, это совершенная вот эта трансцендентная сфера бытия, где нет места вот этому, вот у этот болеет, у этого то не так, у этого нет денег, у того там кто-то, что случилось, что тут, ну, это все вообще там нет его, там нет никаких вот этих материальных желаний или мыслей. So, the devotee who is experiencing the ananda, the great bliss of this desire to pamper Krishna, this abhilas, he's feeling great bliss. If he sees other persons who are not feeling this bliss, then he feels compassion. Oh, this person is not feeling this bliss. Alas. Так как это настоящее счастье, вот преданный, который испытывает вот эту ананду, возможность баловать Кришну, испытывать эти чувства любви к нему, он в состоянии радости. И, конечно же, когда такой преданный видит других, которым недоступно это чувство ананды, да, он их жалеет, он их сопереживает и думает, как печально, что у них нет этой ананды. The devotee does not think, oh, this person is very poor and suffering, so I should have compassion for him. But this rich person has so much, I should not feel compassion for him. Because from the point of view of the devotee, both of them have nothing. То есть мы в мире мы сочувствуем, когда думаем, вот этот бедный, его жалко, а этот богач, его совсем не жалко, потому что нам кажется, у него все есть, что еще хотеть, куча денег. Но преданный же не мыслит вот этой дуальности, он видит и одного, и другого как бедняков, потому что ни у бедного нет бхакти, ни у богатого нет бхакти, поэтому преданный сопереживает совершенно по-иному. Because they don't have love for Krishna. Сострадание преданного заключается в том, что он видит, что у дживы нет любви к Кришне. Prem dan bina byata daridra jivan dasakori vetanmori deho prema dan. Oh, without Krishna prema, I am a beggar. А и истинное положение вещей, что без Кришна премы, Чайтанья Махапрабху gave this как Махапрабху сказал, что без Кришна премы я нищий. Mm-hmm. So don't have any desire for anything or anyone. Поэтому не желайте ничего ни для себя, не желайте ничего для других. What can you do to help them? Что вы можете сделать, чтобы помочь they are другим? They are undergoing their karma, and if you try to help them, you just become entangled in the karma. То поймите, каждый находится в воронке собственной кармы. И когда вы начинаете лезть туда, вас тоже может затянуть. Вы вовлечетесь в чужую карму. So you focus fully on bhakti. Поэтому фокус ваш должен быть на бхакти. And if bhakti is in your heart, wherever you go, whomever you see, only seeing them and feeling compassion for them, and heart melting with compassion for them, Krishna will automatically give mercy to them through you. Вы поможете? Because the Vaishnava is the vehicle in which Krishna's mercy moves around this world. То есть вы единственно эффективны становитесь, когда вы сами становитесь носителем этого света, бхакти, тогда через вас Кришна будет давать милость другим живым существам. Вместо того, чтобы там молиться за их всякие материальные ситуации, вы сфокусируетесь на бхакти, духовно повзрослеете, и тогда эта любовь, это сияние будет исходить из вас, и вы станете инструментом в руках Кришны, через который он будет давать милость. Vaishnava's heart is always melting with compassion for the fallen souls. Потому что вайшнавы всегда испытывают сострадание. Их сердце всегда тает от сострадания к обусловленным душам. And so Krishna's mercy is distributed through their words. И тогда милость Кришны начинает расходиться к окружающим через слова вайшнава. Through their heartly blessings. Когда вайшнав может от сердца мысли. Through their thoughts. Вайшнав может просто мысленно нас благословить, и милость придет. Also through their merciful glance. Словами может своей катхой благословить нас, может милостивым добрым взглядом благословить нас. So the only positive situation is the attainment of bhakti. And everything else is a negative situation. Главное и самое положительное, ключевое, это достичь бхакти. Все остальное это, ну, к сожалению, не положительное. Это все отрицательное. Unless we have bhakti ourselves, we cannot help anyone. А если у нас и самих добавок нет бхакти, то мы вообще не помощник никому. So don't be distracted. Try to understand the deep meaning of this verse, Anya Abilasta Shunyam, the definition of pure bhakti. Не рассеивайте свое внимание и сознание. Понимаете, поймите, что такое чистая бхакти, и стремитесь к культивированию этого чистого бхакти. So, всем поможет. Let's see another. There are so many questions here. Сегодня много вопросов. Сейчас посмотрим еще. Who was asking about suffering? Yes, oh, Nalini from Astrahan. Nalini is Astrahan, yes. She said, I want to ask. It's very difficult to understand who is a Vaishnava and how does a Vaishnava experience this world? Nalini говорит, очень трудно понять, кто такой Вайшнав и как Вайшнав воспринимает этот мир. And how does he experience his sadhak body? И как Вайшнав воспринимает свою садака форму? Do Vaishnavas experience the physical pain like everyone else? Испытывают ли Вайшнавы физическую боль, как все другие? And there's an added question here. Did Jesus Christ experience suffering? Or is he, or is the feeling of the physical body perceived in a different way? И вопрос даже вот, а Иисус Христос испытывал боль или по-другому вот просветленная личность испытывает телесные всякие вот ну недуги, повреждения и так далее. So in this question has been answered. How do Vaishnavas experience suffering? На вопрос, как Вайшнавы воспринимают страдания, in есть ответ. Chaitanya Bhagavata of Srila Vrindavan Das Thakur. В Chaitanya Bhagavat можно найти этот ответ. Vrindavan Das Thakur. There he said that Vaishnavera jata deke byavahara duk nishtya janiyase parananda suk. Wherever you see that a Vaishnava is experiencing worldly distress, you should know that actually he's experiencing the highest bliss. Вриндаван Дас Такур говорит, что когда бы вы не увидели, если вы столкнетесь с ситуацией, где кажется, что Вайшнав испытывает физическую боль, понимайте, что он испытывает Парамананда Суку, неописуемую радость. Because there is the expansion and contraction of consciousness that we call happiness and distress. То, что мы называем радостью и страданием, это расширение читы и сужение, сжатие читы. But the pure Vaishnava, his consciousness is purna vikasita, completely expanded in the state of brain. Но сознание чистого Вайшнава, его чита называется пурна викасита, полностью раскрыта, она расцвела. And whatever he happens to him in his life, he accepts that as Krishna's mercy. И все, что не происходит с Вайшнавом, он воспринимает как милость Кришны, волю Кришны. In one sense. The question is not a legitimate question. С одной стороны, вопрос сам по себе неправильный. Because as this essence is, my consciousness is very, very contracted. How can I understand what is the subjective experience of a person whose consciousness is completely expanded? When your consciousness is expanded, then you can know, otherwise not. То есть вопрос даже не действительный, потому что как вопрос, как мне со своим сжатым сознанием понять то восприятие того, что сознание полностью раскрыто. То есть невозможно, пока сознание наше не примет ту же форму раскрытую, то как мы можем осознать, что они осознают? It's like saying, how can I keep my back to the sun and look at the sun at the same time? Это подобно тому, что спросить, как мне, повернувшись спиной к солнцу, видеть его? Oh, how can I puff out my cheeks and laugh at the same time with my mouth open? А как мне надуть... Gurudev used to give this example. Наш Гурудев приводил пример. Как раздуть щеки и одновременно при этом смеяться? То есть и держать их надутыми воздухом и смеяться с открытым ртом. Only on the authority of scripture, at this stage, we hear the description and give our pranam to the greatness of the Vaishnavas. На данный момент мы можем только полагаться на описание шастры. Вот как шастра описывает положение вайшнавов, их состояние, их восприятие. Мы просто это слышим, кланяемся этим концепциям издалека с уважением и ждем того прекрасного момента, когда мы сможем это осмыслить. Because we have mentioned before that the prema is such, love is such, that problems are like the food. The prema is like a lion, and problems are like its food. It eats it and becomes stronger. Мы слышали в Катхе во время Картики, как для любви проблемы и трудности, они подобны добычи, как добыча для льва, потому что лев покоряет добычу, съедает ее, становится сильнее. Вот любовь тоже, она питается вот этими проблемами. So for Vaishnavas, adversity is not a problem, but rather it's an opportunity for their love to become more brilliant. Поэтому для вайшнавов трудности это не проблемы, а наоборот, это шанс насытить свою любовь, сделать ее более сияющей. Just like a candle. If you light a candle in the daytime, then you cannot really appreciate its effulgence. But if you light a candle in the darkness, then it appears very beautiful. Как, например, со свечкой. Вы свечу, горящую днем, по достоинству оценить не можете. А вот ценность ее становится очевидна ночью, когда вы зажигаете свечу, сразу становится понятно, какая огромная польза от нее приходит. So, in the same way, when a devotee is faced with problems, difficulties and suffering, but his bhakti is still flowing unimpeded, then it looks more beautiful. Поэтому вот так, когда преданный окружен проблемами, и невзирая на все эти проблемы, он продолжает служить активно, то вот это его бхакти светится ярко, как свеча, проявляет свою красоту. And seeing this, then see Krishna, his heart is purchased. И Кришна, видя это, он восхищается этим преданным и пленяется им. So Kunti Devi prayed, Vipada Santuya Shasvat Tatra Tatra Jagat Guru. Krishna, send more problems. Поэтому Кунти Деви, она молилась Кришне, Кришна, да, пришли нам еще побольше трудностей в жизнь. Because problems are not problems, but they're opportunities to make one's love shine more brightly and capture the heart of Krishna. Проблема не проблема, это возможность как-то вот пленить сердце Кришны. Доказать себя, свою so, любовь. The perspective of a person who is attached to his body and comfort and sense gratification and the perspective of a person who has devotion is completely different. Поэтому перспектива восприятия всего человека, который привязан к комфорту и своего тела и всего, и перспектива чистого преданного — это две совершенно разные реальности. And we can say further, beyond the realm of the sadhak, in the realms of the siddhas, in the stage of rag, that which would cause suffering becomes a source of joy. А что, а уже если перейти со сферы садака в преданных до уровней, на уровень сидха, когда приходит рага, то то обычно, что доставляет проблемы, становится причиной радости. So Rupa Goswami gives an example that in the battle of Kurukshetra, then Ashwatthama, he aimed a volley of arrows at Krishna. И Рупа Госвами приводит пример, что во время битвы на Курукшетре Ашватама стал обстреливать Кришну. And seeing this, Arjuna jumped in front of Krishna and took the arrows in his own chest. And instead of feeling pain, he felt joy as if it were an offering of flowers. Арджуна, увидев вот этот ливень стрел, которые летят по направлению к Кришне, он бросился, стал перед Кришной, своей грудью закрыл его, и все эти стрелы вонзились в Арджуну, но он не чувствовал боли. Ему показалось, как будто от этой радости, от возможности послужить Кришне, защитить его, ему казалось, что просто его осыпают лепестками цветов. So you should consider pure devotees in this way. Вот таким образом старайтесь думать о чистых преданных. You mentioned something about Jesus on Christmas Day. Then we'll speak some special offering for the appearance day of Jesus. Да, как ты упомянула Иисуса Христа в вопросе, то уже в честь ближе к Рождеству или в дату Рождества мы послушаем катху в честь Иисуса Христа. And I believe that Christmas Day this year is also Gita Jayanti, the birthday of Bhagavad Gita, on the same day this year. We're talking about that is the European Christmas Day. То есть в этом году католическое Рождество совпадает как раз днем Гита Джаянти, днем, в который поведана Бхагавад Гита. We can celebrate again on the Orthodox Christmas. И мы снова потом можем отпраздновать уже в православное Рождество. Acha, let's see what other questions we have. Рассмотрим еще какие вопросы у нас. Okay, we have a question from Vrindavan Priyadasi from Ukraine. Вопрос от Вриндавана Приядаси из Украины. She said that in the Chaitanya Charita, the conversation with Ramananda Rai, Mahapu asked Ramananda Rai, of all types of dhyan, meditation, which type of meditation is the best for the living beings? Она спрашивает в Рамананда Самваде, беседе между Чайтанья Махапрабху и Рай Раманандой, Махапрабху спросил, какая форма медитации лучшая? So Ramananda Rai replied, the main duty of every living being is to meditate on the lotus feet of Radha and Krishna. Рамананда Рай сказал, главная задача, обязанность живого существа — медитировать на лотосные стопы Шри Кришны. So she's asking, it's the duty of everyone to meditate on the lotus feet of Radha Krishna, but unfortunately, I don't understand how to do it. То есть Рай Рамананда сказал, главная обязанность — медитировать на лотосные стопы Радхи и Кришны. И Вриндавана Приядаси спрашивает, если это наша задача, к сожалению, я не понимаю, как медитировать. When will I be able to do it consciously? Когда я смогу осознанно медитировать? Mm-hmm. So, this is a very profound question. Это очень глубокий вопрос. The first, there are 64 angas of bhakti. Существует 64 анги бхакти. And the first 20 are called the Pravesh Dwara, the door to enter into bhakti. Первые 20 из них называются Pravesha Dwara, то есть это вход в бхакти. They are Guru Pada Shri Diksha Guru Rasevayam Sadhama Pratishiksha Sadhu Maganukaman, first taking shelter of Guru, receiving initiation, inquiring, serving the spiritual master with the strong faith, and following in the footsteps of the previous acharyas. То есть начинается все с Гуру Пада Шрая, принятие прибежища от духовного учителя, инициации, задавание вопросов, служение духовному учителю, служить под руководством, следовать примеру предыдущих ачарьев. Mm-hmm. So, by following these angas of bhakti carefully, gradually the anarthas in the heart start to dissipate. И постепенно в процессе вот исполнения вот этих анг-бхакти сердце начинает очищаться от накопленной скверны. Now, in the process of diksha, two aspects of diksha are mantra and yag. That means to receive the Gopal mantra and Kam Gayatri, and yag means to engage in the service of the deities. В процессе дикши две параллельных составляющих есть получение Гопал и Гаятри мантры, Кам Гаятри, и также яг, служение божествам. You see, our mind is very restless. Arjun says, Chanchalam hi mana Krishna. Oh, the mind is more restless than the wind. I think it's easier to control the wind than to control the mind. Наш ум постоянно взбудоражен, то есть он беспокойный. Арджуна сам говорит, что ум бешеней ветра, что легче ветер присмирить, чем ум. So how can you meditate on the lotus feet of Radha and Krishna with a restless mind? Как же таким беспокойным умом медитировать на стопы Радхи, so лотосные стопы very, Радхи и Кришны? So very, very mercifully, Radha Krishna appear as the deities in this form, and they stand very, very still, so that you can fix your mind on them. Поэтому очень-очень милостиво Рада Кришна приходит в нашу жизнь в форме виграхи, божеств. И они стоят неподвижно, замерев на месте, давая нам эту возможность созерцать их стопы и служить их стопам. You know, the deities of Radha Krishna, they can sing and dance, but they're standing very still to help you make your mind become steady. Радха и Кришна в играх, они живые, они могут петь, танцевать, перемещаться, но испытывая сострадание к вам, чтобы помочь вам в вашем состоянии, они стоят, замерев на месте, терпеливо ждут, чтобы вы могли сфокусировать свой ум на служении. So you can have their darshan. То есть они предоставляют возможность вам созерцать даршан лотосных стоп. You can offer arti. Вы можете служить им, проводить арати. You can fan them with a chamara and give flowers at their lotus feet. Можете ухаживать, украшать их стопы цветами, омахивать чамарой. And you can sing Hare Krishna, Hare Krishna. Вы можете петь махамантру для них. Mm-hmm. So this Hare Krishna is none different from the deity of Radha Krishna. Понимаю, что Hare Krishna не отлично от самих божеств Радхи и Кришны. So if you are chanting Hare Krishna with Sambandha Gyan, then just chanting Hare Krishna, knowing that your Ishtadev is Radha and Krishna, then you are meditating in a preliminary way on the lotus feet of Radha and Krishna. Даже само по себе осознанное воспевание Харинамы, когда вы хотя бы понимаете, что это мантра, не отлично от Радхи и Кришны, что Радха и Кришна ваши Иштадев и Иштадеви, что у вас есть эта самбанда, это уже подготовительная медитация на их лотосные стопы. So with your eyes, you should always see the beautiful form of Radha Krishna and serve them and chant their names. Gradually, gradually, gradually, a strong impression of the Swarup of Radha Krishna will come in your heart. Поэтому так важно для преданного иметь виграху Радхи Кришны, то есть их формы, чтобы у нас мы смотрим на них, ухаживаем за ними, у нас появляются самскары, вот впечатление от их трансцендентного облика начинает запечатляться в нашем сознании как на постоянно. And if you want to please them, you try to serve their very dear most associate, that is Sri Guru. Если вы хотите порадовать Радху и Кришну, угодить им, то вы начинаете служить их приближенному, то есть тому, кто дорог их сердцу, это Шри Гуру. Then you can realize very soon how the deities are alive. И когда вы служите Шри Гуру и можете угодить Шри Гуру, очень скоро вы увидите, насколько живые ваши божества. In the morning you may be lying in bed asleep, and the deities will come in your dream and say, "Oh, wake up, wake up." Даже вы можете такое с вами случиться, вы будете спать утром, а божества подойдут и начнут вас будить. Просыпайся уже. And then you wake up, "Oh, I have to go and serve them." И вы проснетесь, поймете, о, пора идти служить. Like this, slowly, slowly, by the mercy of Gurudev and pure Vaishnavas, by chanting the holy names and serving the Vigraha, our relationship becomes established very strongly. То есть постепенно наша самбанда становится крепче с Радхой Кришной, потому что благодаря служению Шри Гуру, чистым вайшнавам, воспеванием Махамантры, Арчани, то есть Харикатхе, вот эти отношения, они крепнут. And when the anarthas are cleared and nishta comes, then you will see the form of the lotus feet of Radha Krishna in your heart. Позже, когда анартхи, когда не все эти скверно покинет сердце, вы достигнете уровня ништхи, после этого это уже будет реальной возможностью созерцать стопы Радхи и Кришны в сердце. And gradually their sweet qualities and associates and pastimes will manifest in a sequence. То есть они явят форму свою, а потом качество спутников, лилы, то есть это постепенно в краме, в последовательности будет приходить к вам в форме откровений, истинных откровений. Then all your devotional activities become spontaneous. А потом ваша деятельность преданная уже это все спонтанная деятельность становится. You want to pamper Radha and Krishna. Уже будет хотеться вам ухаживать за Радхой и Кришной, баловать их. You want to pamper Krishna. The best way to pamper Krishna is to bring Radharani to him. Какой лучший способ баловать Кришну это привести Радику к нему. And when you pamper Radha and Krishna, you do the lalana to them, then you feel ananda, great spiritual joy. И когда вы ухаживаете за Радхой Кришной, служите им, заботитесь о них, появляется вот это ананда, неописуемое блаженство. So meditation can only go on in the mind which is very steady and attached to Krishna. Медитация доступна только спокойному уму, тому уму, который привязан к Кришне. Because our mind will go in the direction where we keep our attachment. Ум будет всегда стремиться туда, где находится наша привязанность. If you are attached to your dog or your car or your shoes, when you are chanting Hare Krishna, you will think of your dog, your shoes and your car. Если вы души не чаете в своей собачке или в своей машине или там в чем-то еще, то автоматически ум будет бежать туда, будет читать джапу, а ум думает про машинку вашу. So all attachment should be left behind, and one should focus fully anya vilasta shunyam on Krishna's service. Gradually, the natural spontaneous attachment for Krishna will develop. Поэтому эта привязанность вся надо отобрать ее от всего остального, отдать всю привязанность к гуру Кришне, и тогда автоматически ум будет стремиться к Кришне во время джапы. So, in this way, I'm remembering lotus feet of Gurudev, lotus feet of our Guru Parampara, our Sachinandan, Gohari, Rasaraj, Mahabhav, Swarup, Milita Tunu. The beautiful forms of Radha Krishna have become one in the form of Sachinandan, Gohari. I'm remembering the lotus feet of Radha Shama Sundar, and offering the flowers of my heart to them millions and millions of times. И таким образом в завершении я пометую лотосные стопы Гурудева, Шри Сачинандана Гаура Хари, Расарадж Махабав Сваруп, соединенную форму Радхи Кришны, кланяюсь Радхи Шьяма Сундару,